Глава 48. Незнакомцы в ночи. К тому времени, как я проверила всех своих пациентов и отправилась спать, была уже глубокая ночь. Дэвен Бьюкенен получил легкую рану плеча. Ронни Кэмпбелл забыл поднять пистолет повыше во время салюта на берегу реки. Однако после перевязки чувствовал себя хорошо. Перепугавшийся Ронни так накачал друга спиртным, что у него сейчас явно ничего не болело. Один из рабов Фаркуарда Растус сильно обжег ладонь, когда снимал жареную птицу с вертела. Все, что я смогла сделать, обернуть его руку чистой тканью и опустить в миску с холодной водой. И прописала джин для внутреннего применения. Еще мне пришлось иметь дело с пьяными в стельку молодыми людьми, которые щеголяли синяками, ссадинами и дырками на месте зубов в результате драки за игрой в кости. 6 случаев несварения я излечила мятным чаем. Бетти, громко похрапывая, находилась в глубоком сне. Джемми тоже. Его жар уменьшился. Кутеж затих. Держались лишь самые заядлые картежники. Они сидели в малой гостиной, окутанные табачным дымом, и пялились покрасневшими глазами в свои карты. По пути к лестнице я заглянула и в другие комнаты первого этажа. Несколько джентльменов расположились в столовой за чистым столом и, позабыв про пустые бокалы бренди, негромко беседовали о политике. Джейми среди них не было. Усталый раб в ливрее поклонился и спросил, не желаю ли я еды или выпивки. Я ничего не ела с ужина, но все равно покачала головой. Слишком вымоталась. В покоях Иокасты царила тишина. Гости разошлись. Допев традиционные песни, на деревянных панелях красовалась вмятина, а на потолке следы от выстрелов. По-прежнему одетый в ливрею парик дворецкий Улисс дежурил на стульчике у двери, то и дело клюя носом. В подсвечнике шипела и плевалась искрами свеча. В ее дрожащем свете было видно, что глаза Улисса закрыты. Он хмурился, а губы слегка подергивались, словно ему снился кошмар. Я хотела его разбудить, но стоило мне шагнуть ближе, как недобрый сон ушел. Улисс расправил плечи, почти проснувшись, и сразу же задремал снова, уже со спокойным лицом. Через мгновение свеча погасла. Я прислушалась, однако различила только тяжелое дыхание Улисса. Может, Дункан с Иокастой, понимающе беседовали под пологом кровати или же молча лежали, бесконечно далекие друг от друга. Никто этого не узнает. Я мысленно пожелала им счастья и потащилась дальше вверх по ступенькам, стараясь не обращать внимания на боль в спине и коленях и мечтая о собственной постели и о понимании со стороны собственного мужа. Из окна на площадке второго этажа доносились далекие выкрики и смех. Время от времени воздух прорезали выстрелы. Юные сумасбродные джентльмены и некоторые постарше, которые могли бы быть и благоразумнее, отправились к реке в компании десятка бутылок виски и бренди, чтобы пострелять по лягушкам. Дамы уже все отправились спать. На втором этаже тоже царила тишина, разве что кто-то приглушенно похрапывал. В отличие от прохлады коридора, в комнате стояла духота, хотя огонь в камине превратился в тлеющие угольки. В доме собралось столько гостей, что отдельной кровати удостоились только молодожены. Остальные волей-неволей ютились в свободных комнатах. В этой стояли две большие кровати с балдахинами и низенькая раскладная койка, а пол покрывали соломенные тюфяки. На каждой кровати теснились словно сардины в банке, одетые в нижние рубашки женщины. Воздух был горячий и влажный, как в оранжерее с орхидеями. Стараясь не вдыхать глубоко, в комнате пахло застарелым потом, жареным мясом с луком, французскими духами и алкоголем. Я как можно быстрее сбросила платье и туфли. Я по-прежнему была на взводе после всех событий прошедшего дня, но руки и ноги налились свинцом от усталости. Поэтому я была весьма рада пробраться на цыпочках на свое привычное место в ногах большой кровати. В голове крутились лихорадочные мысли, и я лежала без сна в скудном свете тлеющих углей. Все тело ломило. Бетти вышла из беспамятства и теперь, казалось, просто глубоко спала. Когда она проснется утром, мы узнаем, кто дал ей тот бокал, и, возможно, что в нем было. Я надеялась, что Джейми уже тоже спокойно спит. А больше всего меня беспокоил Джейми. Я не увидела его ни среди картежников, ни в компании, обсуждавшей налоги и табак. Впрочем, Филиппа Уайли я тоже не встретила. Легко предположить, что он веселится на берегу реки. Это был его круг общения, его образ жизни. Богатые молодые повесы, которые ищут развлечений в выпивке и ночных гулянках, которые хохочут, гоняются друг за другом и палят в небо из пистолетов. Джейми такая компания и образ жизни были чужды. Но одна мысль, что он там среди них, заставляла меня похолодеть, несмотря на жару вокруг. «Он не станет делать глупости», — заверила я саму себя, переворачиваясь на бок и поджимая колени. «Он не станет». Правда, его понятие о глупости не всегда совпадало с моим. Многие гости-мужчины ночевали в хозяйственных постройках или в малых гостиных. Проходя, я видела незнакомых джентльменов, которые громко храпели на полу, завернувшись в плащи. Джейми, несомненно, там. В конце концов, у него тоже был тяжелый день. Однако он всегда, что бы ни происходило, приходил пожелать мне спокойной ночи. Конечно, сейчас он на меня зол, и мы до сих пор не помирились. А Филипп Уайли и вовсе подбросил дровишек со своим гадким приглашением на игру. Я сжала кулаки, потирая кожу на местах, где обычно носила кольца. Чёртов шотландец. Рядом что-то пробормотала Джемима Хэтфилд, потревоженная моей вознёй. Я заставила себя расслабиться и слепо уставилась в дубовую доску из ножья. Да, Джейми явно до сих пор злится из-за ухаживаний Уайли, как и я была бы, если бы не так вымоталась. Как он вообще посмел? Я зевнула, чуть не вывихнув челюсть, и решила, что он не стоит моего гнева. И все же Джейми никогда меня не избегал, даже будучи в ярости. Он не из тех, кто долго дуется или держит обиду в себе. Он скажет напрямик, затеет спор или драку, не моргнув глазом. Я и не помнила, чтобы он когда-либо ложился спать злым, по крайней мере, по отношению ко мне. Поэтому я так переживала, где он и что за чертовщину он творит. А необходимость беспокоиться заставляла меня жутко сердиться. Лучше сердиться, чем беспокоиться. По мере того, как выстрелы со стороны реки стали звучать все реже, усталость постепенно взяла свое, притупив страхи и разметав мысли. Тихое дыхание спящих убаюкало меня, как шум ветра в листве, и я, наконец, провалилась в сон. Я боялась, что увижу кошмар о насилии и крови. Но моему подсознанию этого всего явно хватило, поэтому оно решило показать мне совершенно другую часть дневных событий. Может, дело было в духоте комнаты или близости стольких тел? В общем, мне приснился яркий эротический сон, и волны возбуждения то прибивали меня к берегам реальности, то вновь утягивали в пучины подсознательного. Рядом со мной бежали кони, вороные фризы со струящимися гривами. А я была белой кобылой, и земля сливалась в зеленую полосу под моими копытами. Затем я остановилась, поджидая одного из жеребцов. Его дыхание обожгло мою шею, а белые зубы впились в холку. «Я король Ирландии», — сказал он. И я медленно проснулась, чувствуя, как все тело покалывает от головы до ступни, и кто-то легонько поглаживает эту самую ступню. Все еще одурманенная чувственными образами из сна, я не придала этому значения, а просто обрадовалась, что у меня нормальные ноги, а не копыта. Я даже поджала пальцы, наслаждаясь мягкими касаниями, когда чужой большой палец обвел ступню и поднялся выше к ложбинке под косточкой, вызывая целую гамму разных ощущений. А затем я, слегка вздрогнув, проснулась окончательно. Кто бы это ни был, он понял, что я пришла в себя. Ведь касания тотчас прекратились. Потом теплая ладонь вновь обхватила мою ступню, а большой палец начал уверенно разминать кожу. К этому времени я успела порядком удивиться, хоть и не была напугана. Я шевельнула ногой, словно хотела сбросить руку. Однако так крепче сжала ступню и легонько ущипнула палец. Эта свинка пошла за гостинцем. Эта свинка дом сторожит. Я слышала строчки детского стишка, будто наяву, а чужие пальцы ловко пощипывали мои пальцы один за другим. А эта свинка домой быстро-быстро бежит. Рука пощекотала подошву ступни. Я невольно вздрогнула, стараясь не рассмеяться. Я подняла голову, но рука в который раз предупреждающе сжала мою ногу. Угли успели потухнуть, и комната наполнилась бархатным мраком. Хотя глаза давно к нему привыкли, я все равно могла разглядеть лишь сгорбившуюся у моих ног фигуру, бесформенное пятно, чьи края растворялись во тьме. Рука медленно скользнула вверх по голени. Я невольно дернулась, разбудив лежащую рядом женщину. Та всхрапнула, затем села с неразборчивым «хм» и снова рухнула в постель. Мышцы моего живота напряглись от беззвучного смеха. Визитер, должно быть, это уловил. Он в последний раз легонько сжал мой мизинец и погладил ступню, заставляя поджать пальцы. Затем он провел по подошве кулаком и тут же его разжал, чтобы обхватить пятку ладонью. Большой палец вопросительно коснулся лодыжки и замер. Я не пошевелилась. Его пальцы согрелись. Я почти не чувствовала их холода, когда они прошлись вверх по голени к нежному местечку под коленкой. Слегка побарабанили по чувствительной коже, и я заерзала от возбуждения. Замедлив ритм, уверенно остановились на артерии, где часто бился пульс. Я расслышала вздох. Затем рука огладила мое бедро и медленно скользнула выше. Вторая рука мягко надавила, заставляя раздвинуть ноги. В ушах стучало. Грудь будто набухла. Твердые соски упирались в тонкий муслин нижней рубашки. Я глубоко вздохнула. И почувствовала запах рисовой пудры. Мое сердце едва не остановилось. А что, если это не Джейми? Я лежала, почти не двигаясь, почти не дыша, и пыталась сосредоточиться на руках, которые делали что-то невероятное. Большие. Они точно большие. Я чувствовала, как костяшки прижимались к нежной коже внутренней стороны бедра. У Филиппа Уайли тоже большие руки, даже слишком для его-то комплекции. Я видела, как он набрал полную горсть овса для Лукаса. Мозоли. Касающиеся меня руки, боже, были покрыты мозолями. Как и руки Уайли. Хлыщи по веса, верхом он ездил. И у него были такие же жесткие ладони, как у Джейми. «Это наверняка Джейми», — уговаривал я себя, приподнимая голову и вглядываясь в бархатную темноту. Стишок про свинок. Конечно же, это Джейми. Затем рука сделала нечто невообразимое. Я дернулась всем телом, шумно выдохнув и зацепив локтем лежащую рядом женщину. Та вскрикнула и подскочила. Руки мгновенно исчезли, сжав мою лодыжку в поспешном прощании. Раздался приглушенный звук шагов, словно кто-то быстро пронесся по комнате. Вспыхнул тусклый свет, потянуло холодным воздухом, открылась и тут же захлопнулась дверь. «Что?» — сонно удивилась Джемима. «Кто там?» Не получив ответа, она что-то пробормотала и быстро заснула.